сделал дед из соломы бычка и смолою сосновой обмазал каждый рог у бычка и сучка. И представьте, бычок ожил сразу, попастись отвели в тени лип. Там Топтыгин пришел к нему скоро, лишь дотронулся к боку прилип. Не отклеится, вот ведь умора. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Дед встречает бычка у ворот, говорит: о, а медведя на шубу. Обещает Мишутка в дармет: мне, дедуль, самому нужна шуба. Отпустили медведя в лесок, а бычок второй день уж на солнце. Прибежал к нему серенький волк, лапой хватит и прилип, рвется, рвется. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Вот пришли они к дому, и дед, дед решает, как снять с волка шкуру. Дам орехов мешок, волк в ответ: отпустите, я больше не буду. И пошел на волю тот час, а бычок погулять попросился. Заяц прилип к нему в этот раз, что в траве от лисицы укрылся. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Дед увидел зайца с бычком: выйдут варежки, чтоб грели ручки. А в ответ: дам капусты вам в дом, да и красную ленточку внучке. Вскоре к дому Топтыгин пришел с бочкой сладкого вкусного меда. Волк с орехами, вот хорошо, и с капустою зайцу входа. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок. Вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, вот бычок, смоляной бачок, подставил бачок и молчок.